Это, думается мне, уже десятое, может быть. Теперь хватит. Пора. В дверь постучали. Вахмистр ввел в комнату Эберхарда Лупинуса. Криминалисты встали. Все трое слегка поклонились, назвав свои фамилии. Лупинус сел напротив Майзеля. У Лупинуса была такая же фигура, что и у чиновника уголовной полиции. Он был высокий, стройный, спортивного типа, только с более угловатой головой и более мясистой шеей. А белокурые волосы прямо-таки излучали сияние. Виски отливали матовым серебром. Старший комиссар не спешил, внимательно разглядывая первого свидетеля. Стефан Кройц записал анкетные данные. Доктор Эберхард Лупинус, 51 год, гинеколог, имеющий частную клинику в Гарвестехуде, одном из районов Гамбурга. Ранее не судим, женат на Эрике Гроллер 3 года, детей нет. Сын от первого брака, родившийся в 1948 году, изучает право в Париже. «Герр доктор», — произнес наконец Майзель, — «вы сообщили обо всем в полицию. Когда вы нашли вашу жену мертвой?» «Около 6 часов. Точно не могу сказать». «Опишите, пожалуйста, точно, в каком состоянии вы нашли свою жену». «Сейчас, герр старший комиссар. Но сперва я хочу сделать заявление. К решению сообщить в полицию меня привело само несчастье. Я был не способен мыслить, да и сейчас не могу. Когда уже было слишком поздно, когда я повесил трубку, полагая, что полицейские уже выехали, я осознал, что действую нелепо. Я врач, герр старший комиссар, и должен был видеть, что никаких признаков преступления в наличии нет. Я это увидел, но осознал только потом. Таким образом, прошу у вас и других господ извинения за то, что практически без причины поднял тревогу. Конечно, вы и коллега-судебный медик уже констатировали, что Эрика, фрау Гроллер, умерла естественной смертью. Правда, мне ничего не известно о болезни, которой она страдала. На косвенный вопрос врача Майзель не ответил ни слова. «Так в каком же виде вы ее нашли?» «Вам будет странно, господа, когда я объясню все обстоятельства. Я живу в Гамбурге и сегодня приехал в Берлин, чтобы навестить жену». «Она знала о вашем приезде?» «Да, нет, наверное, нет. Я не уверен, позвонила ли ей моя секретарша. Я прилетел в аэропорт Темпельгоф в начале 5-го. Побрился и взял такси до Далема. Вы можете все проверить, у меня безупречное алиби». «Герр доктор, об алиби можно говорить лишь в том случае, если ваша жена стала жертвой преступления». «Если нет никакого преступления, или, по крайней мере, нарушения закона, то вы меня сейчас не задержали и не допрашивали бы. По вашим вопросам, я вижу, что вы думаете об убийстве или еще чем-нибудь подобном». «Вот это да!» Майзель ухмыльнулся про себя. Такие противники ему нравились. «Я не доехал до дома, а прошел несколько сот метров пешком. У жены чуткий сон, и я не хотел так рано будить ее. Поэтому я не воспользовался звонком, а влез в кухонное окно, которое случайно было открытым». Стефан Кройц выронил карандаш и, осклабившись, посмотрел на шефа. Это означало «вот и окнолаз». Но Майзель, немало не смутившись, заметил. «Ах, вот как! Ключ вы забыли!» «У меня нет ключа. Моя жена и я, мы не жили вместе вот уже 2 года». «Итак, вы влезли в окно. Дальше?» «Я поднялся по лестнице к ее спальне. Вошел не сразу. Я... Поймите меня, Эрика была сама себе хозяйка. Она могла... А о том, что я приду, она ничего не знала». «Ну, думаю, это еще точно неизвестно». «Это все равно. Я подождал некоторое время». «Где?» «В доме». «Где? У ее спальни?» «Нет, я спустился вниз и стал осматривать комнаты». «И ждать?» «Да». «Ждать, когда встанет ваша жена?» «Да, ведь еще не было 6». «Верно. А потом вы все-таки вошли в спальню, герр Лупинус». «Внезапно я ощутил какое-то странное беспокойство. В доме тишина. Вдруг ощущение чего-то, ну, так сказать, 6-е чувство, не знаю. Я снова помчался вверх по лестнице, рывком раскрыл дверь спальни, и тут я ее и увидел». «В каком положении вы увидели свою жену?» «Она до пояса свисала с постели. Я подбежал, думая, что ей плохо, и увидел, что ее вырвало. Решил, что она выпила лишнего. Много пить она совсем не могла. Но постепенно я пришел к пониманию того, что Эрика мертва. Окоченелость, пятна, сердце не бьется». Лупинус понизил голос и закрыл лицо рукой. Майзель сделал небольшую паузу и что-то записал, но его побудили сделать это не пробелы или противоречия в показаниях Лупинуса, а его слова: «Я пришел к пониманию того, что...» Майзель стал раздумывать. Нормальный человек не употребляет такие слова в разговоре. Так говорит человек, хорошо обдумавший свои показания и поведение и нашедший точные формулировки. «Рассказывайте дальше, герр доктор». «Я положил Эрику на постель, пытался найти какой-нибудь симптом болезни, но ничего не обнаружил». Майзель мысленно начертил несколько квадратов. В каждом из них стоял вопросительный знак. 2 квадрата уже можно было перечеркнуть. Уже были известны тот, кто влез в окно, и тот, кто изменил положение тела убитой. Собственно говоря, печально. Оба момента привели бы к великолепным комбинациям. Теперь таковые отпадали. Крайне обычно и несложно, если Лупинус говорил правду. Но, как ни странно, Майзель верил врачу. Не во всем, но в этом поверил. Кроме того, это легко можно было проверить. «Вы заговорили об алиби, герр доктор. Позднее вы все подробно объясните моему ассистенту, но ваше прибытие в Берлин сегодня утром — это только половина алиби. Как врач, вы понимали, что ваша жена уже несколько часов была мертва, когда вы ее увидели. Но где вы были этой ночью? В Гамбурге и в самолете». «В Гамбурге? В своей квартире. Около 23 часов поехал в аэропорт». «Кто-нибудь может это подтвердить? Что я был в своей квартире? Моя прислуга и моя приятельница Фрейлин Бинс. Правда, В аэропорт я поехал один».